Каждый день, идя в школу, мой сын, как и миллионы других детей в Америке, прикладывает руку к сердцу и произносит фразу «Единая страна под Богом». Это часть клятвы верности флагу и стране. Как известно, официальным девизом США является «На Бога уповаем», и вы можете видеть эти слова на любой долларовой банкноте. Но была ли Америка такой с самого начала? В прошлой лекции мы упоминали о золотой эпохе свободомыслия и ключевых фигурах, стоявших за движением вольнодумства. Но в 20 веке Америка испытала колоссальный взрыв популярности веры в Бога, и более того, в умах нескольких поколений застыла идея, что Америка — это исключительно Божья нация, и без Бога не может быть самой Америки. Вплоть до того, что ты обязан признать наличие Бога и уповать на него, иначе ты не можешь стать гражданином США. Странно, да? Ведь при принятии гражданства, давая присягу стране, вы обязаны произнести клятву верности, в которой вы говорите: «Да поможет мне в этом Бог». И так вот, я решил записать эту видеолекцию в поддержку презентации о истории атеизма. Далее мы не сможем уделить много времени этой теме, но пропускать ее тоже будет неверно. Поэтому, пожалуйста, к вашему просмотру отдельная презентация о том, как, когда и зачем Америка стала Божьей нацией, или почему Америка стала ненавидеть атеистов. Традиционно считают, что это Вторая мировая война и атеистический коммунизм породили взрыв религиозности. Но я покажу, что хотя отчасти это и так, корни лежат гораздо глубже. А началось все с Великой депрессии, экономического кризиса, который родился в 1929 году и продолжился до 1939. Избранный в 1933 году Франклин Рузвельт обещает американцам закончить кризис. В итоге он предложил так называемый новый курс, чтобы победить депрессию. И как же он это сделал? Он позволил правительству взять ответственность на себя, что до этого было ненормальным для американской экономики. Обычно каждый был ответственен за себя, но именно с этих реформ в США начинает зарождаться чувство, что правительство ответственно за мое благосостояние и должно мне помогать. То есть до этого ты сам как-то решал свои проблемы и не особо-то уповал на чиновников, но тут правительственные работы обеспечили трудоустройство миллионы американцев, которые помогали строить мосты, дороги, парки, больницы и так далее. Создавались пенсионные и страховые фонды, вошли в моду профсоюзы и, как результат, забастовки, организованные ими. Другими словами, такая политика поставила Америку на рельсы социализма. Но почему нам важно говорить об этом в курсе религиоведения, тем более в той части, где мы раскрываем историю атеизма и гуманизма? Как поясняет в своей книге Кевин Круз, профессор истории в Принстоне, тут на передовой план выступают богатые бизнесмены, которые встали в жесткую оппозицию президенту, сравнивая его с Марксом и Лениным. В 1934 году они создали политическую организацию «Американская лига свободы». К 1936 году их членство было уже 125 тысяч, сотнями отделений по всей стране, но общественность их отвергла. И в 1936 году Рузвельт опять победил на выборах, и тогда они сделали ход конем. Если богачам простой народ не доверял, то со священниками ситуация другая, и они решили обернуть это в свою пользу. Вместо того, чтобы напрямую атаковать государство, они завербовали священнослужителей, чтобы доказать, что капитализм является родственной душой христианства. В этот проект вкладываются колоссальные суммы, и тут ключевую роль сыграл очень влиятельный, как его называли, священник миллионеров из Лос-Анджелеса Джеймс Файфилд. Он сумел талантливо связать христианство с капитализмом, называя новый курс Рузвельта злом и поклонением язычеству. В 1935 году, благодаря финансированию крупных корпораций, Файфилд создает так называемую духовную мобилизацию и работает над тем, чтобы обратить священников по всей стране в Евангелие свободного предпринимательства. В итоге, собрав в члены около 17 тысяч проповедников, в конце 40-х годов духовная мобилизация распространила свои свою идеологию о христианском либертарианстве через ежемесячный журнал «Вера и свобода», еженедельную радиопрограмму и распространение книг и брошюр. К началу 50-х годов преподобный Файфилд перевел эту идеологию в простую, но мощную фразу «Свобода под Богом». О подробностях можно узнать в книге профессора Круза «Единая страна под Богом. Как корпоративная Америка изобрела христианскую Америку». В ней он поясняет, как именно в 30-х годах 20 века начинает зарождаться вера, что Америка является фундаментально христианской нацией. В итоге эта кампания за свободу религии приводит к тому, что в 1951 году 17 тысяч проповедников соревнуются по всей стране за денежное вознаграждение, чтобы донести наилучшим образом послание того, насколько плоха и даже зла идея нового курса, и насколько хороша идея свободы под Богом. В этот период появляются такие влиятельные проповедники, как Билли Грэм, за которым стояли очень богатые бизнесмены, и он строго проповедует против профсоюзов и в поддержку бизнеса, Free Enterprise. В его посланиях звучат такие фразы, как «в раю не будет змей, болезней и лидеров профсоюзов». Он учит, что ни один хороший христианин не будет устраивать протесты своему начальнику и так далее. В итоге такая пропагандистская кампания священников помогла Америке в 1952 году избрать в президенты их союзника Дуайта Эйзенхауэра. А тот в итоге революционировал роль религии в американской политике. И сейчас я постараюсь рассказать, как это было. Тут важную роль сыграл влиятельный методистский священник Авраам Верейде. Вот он на фото с Эйзенхауэром, Кеннеди, Джонсоном. В 1935 году Верейде основал консервативную религиозно-политическую группу The Fellowship, которая стала в оппозицию к новому курсу Рузвельта. И начиная еще с 40-х годов он организовывал молитвенные группы с политиками на Капитолийском холме. Его называли мастером внедрения христианского либертаринизма в политику Вашингтона. Именно он стал основателем National Prayer Breakfast. Это ежегодные молитвенные собрания, на которых, начиная с Эйзенхауэра, традиционно присутствовали все президенты США. И именно Верейде был тем, кто научил Билли Грэма, как вплавлять религию в политику. Основание было создано. 1 февраля 1953 года Эйзенхауэр, став президентом США, крестился в пресвитерианской церкви. И это был единственный известный в истории случай, когда действующий президент прошел обряд крещения. И тут на него огромное влияние оказал преподобный Джордж Дакорти. Именно после его знаменитой проповеди 7 февраля 1954 года президент Эйзенхауэр, причем на следующий же день, принимает решение добавить к клятве верности стране два слова «под Богом». Раньше эта клятва, которую с 1892 года традиционно произносили перед флагом США, звучала так. «И я клянусь верности моему флагу и республике, которую он символизирует, и единой неделимой нации со свободой и справедливостью для всех». Но под давлением консервативного христианства президент решил добавить в нее два слова, чтобы это звучало как «единой неделимой нации под Богом». Как рассказывают профессора Корнельского университета Лоуренс Мур и Исаак Крамник, преподобный Дакорти в тот день сказал, что любая нация может иметь такой обет. Советский Союз, например, тоже утверждает, что они неделимые, но нам нужно вставить фразу «под Богом». Кстати, вот фото Билли Грэма и Дакорти на поле для гольфа. По мнению пастора, фраза была достаточно широкой, чтобы включить евреев и мусульман, но он обесценил атеистов, которыми на тот момент был почти каждый 15-й гражданин страны. И в тот день Дакорти сказал: «Американец-атеист – это противоречие в терминах. Если вы отрицаете христианскую этику, вы не соответствуете американскому идеалу жизни». Как вам это? А ведь мода на такой тип мышления стала очень популярной в Америке. И было время, как рассказывает финалист Пулитцеровской премии Сьюзан Джакоби, когда евангелисты были вынуждены вступать в союз с антирелигиозными личностями, типа третьего президента США Томаса Джефферсона. Евангелисты, как никто иной, желали отделения церкви от государства, чтобы защитить себя от основных христианских течений. Но в 20 веке ситуация изменилась, и теперь, когда евангелисты — это основная религия Америки, они вступают в союз с властями, чтобы закрепить свое влияние и авторитет, при этом часто ущемляя права гуманистов, которые когда-то защитили их. В своей книге «Безбожные граждане в Божьей Республике» Мур и Крамник описывают детали того, как произошли эти перемены в Америке. В день флага Эйзенхауэр произносит речь, воспевая добавленную им фразу «под Богом», сказав, что с этого дня миллионы наших детей ежедневно будут провозглашать посвященность нашего народа нации и Всевышнему. Далее он добавил, что это и есть истинное значение нашей страны. И это стал переломный момент для Америки. Получилось, что через 200 лет после того, как отцы-основатели написали безбожную конституцию, федеральное правительство решило положиться на религию. В период с 53 по 57 года происходит несколько ключевых перемен. В расписании Белого дома появляется молитвенное собрание. Далее в здании парламента открылась молитвенная комната. Девизом Америки становится «На Бога уповаем», и эта фраза добавляется на американские деньги. Клятве верности стране при принятии гражданства появляется фраза «Да поможет мне Бог». А фраза «под Богом», как мы уже отмечали, добавляется к клятве верности флагу, которую дети ежедневно читают в школах. Вдобавок, в этот период миллионы американцев в восторге наслаждаются невероятно популярными фильмами на религиозную тему. Дошло даже до того, что в общественных школах становится естественным читать молитвы. В 1955 году Управление образования Нью-Йорка разработало молитву, рекомендованную, но не обязательную. Молитва была относительно короткой. «Всемогущий Бог, мы признаем нашу зависимость от Тебя и просим Твоих благословений для нас, наших родителей, наших учителей и нашей страны». Правление заявило, что молитва будет бороться с преступностью несовершеннолетних и противодействовать распространению коммунизма. Так, в 1960 году 42% школьных округов по всей стране требовали чтения Библии, а 50% сообщили о той или иной форме ежедневных молитвенных занятий в классе. И только в 1962 году при правлении Кеннеди после жалобы иудея Стивена Энгела Верховный суд США признал незаконным чтение молитв в общественных школах, так как это нарушало первую и 14-ю поправки Конституции. А через год в деле Абингтонского школьного округа против Шемпа Верховный суд признал, что совместное чтение Библии и чтение молитвы «Отче наш» в государственных школах были незаконными. И все же, несмотря на запрет молитвы и чтение Библии в школах, девизом США остается фраза «Уповаем на Бога». И она по-прежнему напечатана на всех денежных купюрах. Клятва верности сохраняет фразу «Единая страна под Богом» и по сей день произносится детьми в школах. Да и национальное молитвенное собрание посещается каждым президентом. Как пишет профессор Круз, в отличие от христианских либертарианцев, которые долгое время представляли Бога и правительство в качестве соперников, Эйзенхауэр сумел объединить их в единое правительство под властью Бога. И так закрепилась традиция союза между правительством и религией. Ведь для президентов становится желанным и необходимым быть на стороне религии и почему-то даже противостоять атеистам. То есть, если раньше президентами США становились люди равнодушные или враждебные к религии, то со второй половины 20 века почему-то становится очень важным подчеркивать свою религиозность, встречаться с проповедниками, публично молиться и гордиться своей верой. Например, Джимми Картер после президентства продолжал преподавать в воскресной школе и служить диаконом в баптистской церкви. Рональд Рейган называл себя вновь рожденным христианином и серьезно относился к библейским пророчествам. пророчеством о конце света и Армагеддоне. Джордж Буш, со слов журналиста Роба Шермана, заявил, что не уверен, что атеисты должны рассматриваться как граждане или патриоты Америки, поскольку мы единая нация под Богом и так далее. Как говорит Гордон Мелтон, лишь во время Второй мировой войны членами церквей в США становится более 50% населения, и христианство переживает настоящий рассвет и популярность. Все это не могло не отразиться на культуре и мышлении рядовых американцев, в умах многих из которых засела та самая идея, что быть американцем значит верить в Бога. Например, чего стоит реакция политиков и общественности, когда в 2004 году Майкл Ньюдоу подал иск в суд, ведь то, что его дочь обязана произносить каждый день в школе фразу «Единая нация под Богом», нарушает первую поправку Конституции. Суд в Калифорнии рассмотрел иск и подтвердил, что действительно права дочери Ньюдоу нарушены. Кто желает, можете более детально изучить этот вопрос, сейчас не совсем об этом. Добавлю лишь, что в итоге это всколыхнуло страну, и многие конгрессмены, включая президента Буша-младшего, восстали против решения, как только унизительно не называли Ньюдоу, а президент Буш сказал, что это просто нелепо принять такое решение, поскольку наши права проистекают от Бога. И дело сразу же отправили в Верховный суд, где его, конечно же, отменили. И это произошло 14 июня 2004 года, то есть ровно через 50 лет после того, как Эйзенхауэр ввел эту традицию. И причем суд апеллировал не тем, что суд Калифорнии не прав в своем решении, а тем, что Ньюдоу просто не имел права подавать заявление в суд от имени своей дочери, поскольку она росла с матерью, а не с отцом. В общем, часто можно слышать обвинения в адрес советского коммунизма, который агрессивно пропагандировал антирелигиозность, но тут в ответ можно возразить и вспомнить, как американское правительство повлияло на религиозность своих граждан. Имело ли оно право совершать такие действия? Ведь, по словам профессора Крамника, Стивен Рейнхард, судья апелляционного суда, назначенный Джимми Картером, сказал, что любой, кто знаком с историей клятвы верности, ясно понимает, что слова «под Богом» были добавлены исключительно с религиозной целью. Цитата. «С целью индоктринации детям школьного возраста религиозной веры в то, что Бог существует». То есть он ясно дает понять, что это должно быть очевидно любому человеку в здравом уме. Это спонсирование религии государством. Дэвид Ниос, председатель Американской ассоциации гуманистов, в своей книге «Нация неверующих» не только описывает сложную дилемму вокруг клятвы верности, он также боролся в суде Массачусетса, чтобы суд признал, что вынуждая детей на протяжении 13 лет произносить, что их страна – это единая страна под Богом, создается неверное представление патриотизма. Ведь посылается сигнал, что настоящий патриот Америки не может быть атеистом, делая таких людей гражданами второго сорта. Таким образом, мы можем заключить, что как минимум три события повлияли на представление и отношение американцев к атеистам сегодня. Первое – это Великая депрессия и реакция бизнесменов на политику Рузвельта. Второе – это вызовы, связанные со Второй мировой войной и ростом атеистического коммунизма. И третье – это личная политика Эйзенхауэра, чтобы сделать Америку именно такой – единой страной под Богом. Фактом остается то, что Америка в 20 веке сильно изменилась. И кто знает, может быть, если бы не депрессия, война и коммунизм, то американцы давным-давно были бы так же равнодушны и холодны к религии, как и многие европейские страны сегодня, где даже президент или премьер-министр может не переживать за свой рейтинг, если объявит, что он или она атеисты. Напротив, для многих избирателей это будет плюс. Ну, а на этом пока у меня все, и в следующей презентации мы поговорим о том, что же происходило в среде атеистов в этот период. Всего доброго!